Но для того, чтобы руководить теми самыми дочерними комплексами наномашин, был необходим тот, у кого имеется та самая материнская нейросеть, и вот этот самый имплант-доминатор. По сути, его название, скорее всего, произошло от слова «доминировать», то есть «властвовать». Интересно получается. Возможно, именно поэтому создатели Ковчега развязали с этими разумными полноценную войну, просто они знали, чего от них ожидать. И, как результат, между двумя могущественными расами начался полноценный конфликт. Все может быть. Прямо сейчас ответить на подобные вещи мог только тот, кто участвовал в той войне. Например, те самые тени, которые устроили нечто подобное. Может быть, поэтому и считалось, что тени имеют возможности и способности вселяться в тела разумных и как-то влиять на них. Еще бы, ведь благодаря таким нейросетям, которые просто опутывали разум подобного индивидуума, у него банально не оставалось выбора, как просто подчиняться, а его потенциальные товарищи, являющиеся противниками теней, банально не понимали того, почему именно произошло подобное предательство. Хотя, в данном случае, ни о каком предательстве и речи быть не может. Всего лишь по той причине, что данный индивидуум просто попал под воздействие управляющей нейросети. Как результат, благодаря этому секрету, тени могли не только подчинять, но и вредить. Ведь в данной ситуации даже самые верные разумные, попавшие под заражение таких вот наномашин, слишком поздно узнавали о подобном событии, когда уже была сформирована подчиняющая нейросеть, и все, они были вынуждены подчиняться. Тем более, что она давала таким разумным возможность стать более эффективными. И таких разумных, именно из-за его эффективности, начинали повышать по службе и использовать в более сложных проектах, что и давало теням желаемый результат. Да, такое положение дел самому Сергу не особо нравилось, но ему повезло, и он не был тем, кто будет подчиняться неизвестно кому. Но подозрения, уже поселившиеся в его душе, которые прямо ему говорили о том, что все будет не так уж и радужно, никак не хотели его покидать. И для того, чтобы хоть как-то отвлечься от всего происходящего, парень решил все, таки постараться отвлечься тем, что начнет ходить вглубь зеленой зоны, или даже до территории зеленой бездны. Теперь ему это было куда проще делать. Зеленая зона Ковчега всегда выглядела как весьма своеобразные джунгли, пропитанные плотной атмосферой влажности и разложения. Повсюду можно было увидеть скрюченные деревья, испещренные странными узорами, огромные хищные цветы, простирающие свои лепестки ловушки и испарения, поднимающиеся из земли. Снова вернувшись сюда, Серк уже в который раз полз вдоль причудливых корней, и его тело полностью сливалось с окружением благодаря мимикрии костюма архонтов. Его костюм полностью автоматически подстраивался под текстуру коры, мха, даже движущихся лиан, делая его практически невидимым для глаз. Главное, не делать резких движений. Каждый шаг парня, каждое его движение были заранее рассчитаны. Замирание перед движением листвы, если рядом какое-то движение. Если все тихо, то можно двигаться. Перекаты вместо шагов, чтобы не оставить следов на мягкой почве. Использование теней, так как его костюм позволял избегать лишних бликов. Но даже так он несколько раз чуть не попался. Мимикрирующий цветок хищник попытался схватить его своими щупальцами-лепестками, но он замер, и существо его не увидело. Огромная рептилия, напоминающая песчаного червя, проскользнула всего в нескольких метрах, ее шипастый хвост, виляя из стороны в сторону, практически не замечая преград, срезал тонкие стволы молодых деревьев. Кристаллический паук, сидящий в засаде, внезапно раскрыл свою сеть, но костюм Серга не отразился в его инфракрасном зрении, позволив пройти мимо. Но самое интересное ждало впереди, ведь зеленая бездна была настоящей территорией смерти. И как только он перешагнул границу, то эти мрачные территории и темные испарения влажных зарослей встретили его давящей тишиной. Здесь вся жизнь была иной, зловещей, голодной и, чаще всего, практически бесшумной. Парень всегда чувствовал, что здесь была просто другая экосистема. В отличие от пышной зеленой зоны, здесь растения были более редкими, но массивными. Черные колючие деревья, словно костлявые пальцы, тянулись к потолкам секторов, заросших мхом и лианами. Трясущиеся гигантские грибы, чьи шляпки испускали токсичный туман. Даже почва слегка вздрагивала, словно двигалась. Иногда, казалось, под ногами что-то шевелилось. Но главная находка, которая сейчас интересовала парня, Это были те самые поселения дикарей. Издалека он разглядел первый лагерь. Это было достаточно грубо сложенные хижины из костей, полусгнивших панелей и сплетенных лиан. Вокруг горели неестественно красные светильники, а в их свете мелькали фигуры закованных в кожу существ. «Эти дикари выглядят еще страшнее, чем я ожидал», — тихо хмыкнул Серк, внимательно рассматривая открывшуюся перед ним картину. «Они даже двигались как-то странно. Некоторые стояли на четырех конечностях, другие разговаривали шепотом, а третьи просто сидели, медленно раскачиваясь. Но главное было в том, что они не просто охотились, они ждали добычу». Чуть дальше он обнаружил еще два поселения. Первыми были те самые люди-ящеры. Их поселение было довольно крупным, практически целым, хоть и небольшим городом. Этот городок находился прямо в глубине территории Зеленой Бездны. Казалось бы, его здания словно выросли среди всех этих зарослей. Некоторые из этих дикарей даже носили своеобразную броню из костей и хитина, а их оружие выглядело весьма своеобразно, хотя и примитивно. Это были копья с костяными наконечниками, и наконечниками из рваного и зазубренного металла. А вот городок людей и насекомых был другим, что прямо говорило о том, что там не все так просто. Их дома напоминали своеобразные соты, которые висели над очищенной территорией, окруженной разбитыми черепами, панцирями, многочисленными костями их жертв. Они довольно легко прыгали на достаточно большую высоту, разговаривая на странном щелкающем языке, которые его нейросеть пыталась разобрать. Все они организованы. Это не просто дикари. Тихо выдохнул он, осматриваясь по сторонам. Но надолго он там не задержался, так как понимал, что если останется здесь слишком долго, то его могут заметить. Но он уже узнал главное. Каннибалы охотятся организованно, хотя и странно, словно слушая территорию. Люди-ящеры весьма старательно держат оборону. Люди-насекомые – хищники, но они не просто убивают, а похищают. Серк припал к земле и начал обратный путь. Его сердце гремело в груди, он еще никогда не был так близко к смерти. Так что вскоре Серк уже опять крался сквозь заросли территории Зеленой Бездны, двигаясь в тени гигантских растений. Его маскировочный костюм адаптировался под каждую складку местности. На своем пути он заметил несколько охотничьих групп местных жителей. Сначала это были люди-ящеры, которые довольно быстро передвигались в рассыпном строю, вооруженные копьями. Их кожа переливалась в свете биолюминесцентных растений, помогая сливаться с окружением. Затем были люди-насекомые, что скользили сквозь эти заросли практически бесшумно. Их многослойные хитиновые доспехи приглушали свет. Время от времени они издавали редкие, но достаточно громкие щелчки, что явно использовали для связи и поиска добычи. А уже практически на границе зеленой зоны и зеленой бездны ему встретились и каннибалы, которые двигались в угрожающей тишине. Их глаза были полны звериного голода. Серк старательно обходил их, замирая при малейшем звуке. Его маскировка сливалась с деревьями, корой, даже с воздухом, когда он замедлял дыхание и замирал. А уже переходя границу зеленой зоны и зеленой бездны, парень вдруг вздрогнул от мелодичного перезвона в голове, и тут же его нейросеть выдала весьма необычное предупреждение. Внимание! Опасность! В этот момент парню даже показалось, что этот женственный голос был сильно встревожен. Обнаружено пси-воздействие. Оно постепенно увеличивается. Обнаружен аномальный эффект возрастания воздействия по экспоненте. Активирована защита. Окружающий мир тут же окрасился в неестественные оттенки. Появившийся неизвестно откуда густой туман теперь был почти прозрачным, практически еле заметным, но его влияние чувствовалось на уровне подсознания. Именно в этот момент он заметил немного странное движение в стороне от своего маршрута. И только приглядевшись как следует, Серк понял, что не один попал под подобное воздействие, так как увидел группу людей, что вели себя достаточно странно. Все они были одеты в знакомую до боли комбинезоны. Видимо, это были охотники из какого-то поселения поблизости, и они банально не заметили опасность. Сначала они просто остановились своеобразным лагерем, будто задумали отдохнуть. Но потом их движения замедлились, лица стали безразличными, а через секунду они разом повернулись к туману. Странно, нахмурился Серк, внимательно наблюдая за происходящим. Ведут себя так, словно их кто-то зовет. Фиксируется пси-внушение, тут же пояснила нейросеть. Иллюзорное воздействие. Данные индивиды, не имея защиты, попали под это воздействие и уже полностью потеряли волю. Подумав о том, что и сам мог бы оказаться среди таких же несчастных, Серк аж вздрогнул. Сейчас эти потенциальные жертвы того, кто на них напал, шли как какие-то послушные марионетки. И, судя по звукам, доносящимся от них, навеянные им иллюзии все больше разрастались в их сознании. Один увидел любимого человека и пошел к нему, шепча имя. Другой услышал голос своего старшего родственника и поспешил вперед. Третий испуганно огляделся, будто его что-то преследовало. И все они медленно растворялись в дымке, исчезая во тьме зеленой бездны, словно сотни таких же несчастных, ушедших в эту тьму до них. От осознания этого странного момента, Серк ощутил, как по его спине пробежал холодок. Морок. Он понимал, что его защита способна справиться, но теперь ему стало любопытно все же узнать, что же скрывается в этом тумане. Высокая вероятность существования сущности класса Морок. Возможен контакт, тут же сообщила ему нейросеть. Но несмотря на его подспудные страхи, Серк все же решил идти вперед, ведь теперь он не просто жертва или сторонний наблюдатель, он охотник, и его добыча сейчас скрывалась там, куда шли обреченные разумные, не имеющие возможности сопротивляться чужой воле. Недолго думая, Серк покрылся следом за охотниками, стараясь не выдать себя даже малейшим звуком. Его костюм все так же старательно менял оттенки, адаптируясь к теням и переливам света. Этот странный туман сгущался все больше, становясь плотнее, а заросли перед ним медленно расступались. Внезапно он вышел на небольшую полянку, этакий свободный от зарослей участок почвы, будто все живое здесь уже погибло или даже, во возможности, сбежало в неведомом направлении. Аномалия. Тут же ожила нейросеть. Обнаружено неизвестное существо. Возможно, именно оно имеет отношение к классу Морок. Опасность максимального уровня. После таких слов парень замер в неподвижности, ведь тут слова были сказаны не просто так, так как в центре поляны стояла искривленная, уродливая фигура. Это был Морок. Он выглядел как человек, скрещенный с пауком-синокосцем. Тонкие конечности, неестественно длинные, подрагивали. Голова, уродливый бугристый шар, с огромной пастью, разрывающей ее надвое. Иглообразные зубы поблескивали в тусклом свете. Горб на спине пульсировал. Из него рывками вырывался туман. Монстр дышал медленно, но глубоко, выпуская новые клубы пси-дымки, которая продолжала опутывать охотников. Когда последний охотник ступил на поляну, Морок зашипел от удовольствия. Обнаружено возбуждение хищника. Продолжила говорить нейросеть. Существо готовится к приему пищи. Существо уже распахнуло свою уродливую пасть, а его длинные пальцы нервно дернулись, предвкушая трапезу. Именно поэтому Серк не стал ждать. Он быстро выхватил многозарядный самострел, то самое оружие, с которым никогда не расставался, и спустил курок. Болт, усиленный кинетической энергией, пробил воздух и ударил в голову чудовища. Вспышка искр. Металлический болт не пробил череп монстра, а срикошетил, улетев в ближайшие кусты. И Серк замер. Что? Оно металлическое? Но сейчас отвлекаться на все это у него просто не было времени, ведь уродливый монстр резко дернулся от внезапного удара, издал резкий визг, а затем развернулся к неожиданной угрозе. Его пульсирующий горб сжался, выпуская новый клуб тумана. Пси-атака противника неэффективна, тут же отреагировала на его действия нейросеть. Существо потеряло цель, определяется тактика уклонения, но Серк уже понял, что теперь именно он стал главной добычей. Поэтому он осторожно переместился в сторону, используя маскировку костюма, сгладил дыхание, сжимая в руке керамический клинок архов. В это мгновение, так и не добившись желаемого, Морок взревел и бросился в атаку, размахивая своими чудовищными руками, увенчанными длинными, словно сабли, когтями, явно очень острыми, так как, буквально одним махом, это существо срубило два толстых дерева. Их стволы разлетелись в щепки, а пси-туман взметнулся густой волной, словно реагируя на ярость монстра. Те самые горе, охотники, что шли в сторону монстра, все же потеряв связь с Мороком, рухнули на землю. Теперь они не двигались, и все только потому, что их замутненный разум еще не пришел в себя. Да, Серк заметил все это, но времени на них у него не было. Это чудовище, несмотря на маскировку костюма Серга, уже приближалось к нему. Возможно, Морок его и не видел, но он шел в нужную сторону и просто размахивал своими руками, полосуя когтями пространство перед собой. И, рано или поздно, могло все-таки его зацепить. Именно поэтому Серк поднял свой верный керамический клинок и бросился вперед. Он уклонился от удара, его тело само среагировало, Мышцы поддались импульсу модификации. Рывок. Рука монстра мелькнула рядом. Он всадил клинок в конечность чудовища со всей силы. Скрежет стоял такой, будто металл встретился с керамикой. Ощущение у парня было такое, будто он рубил камень. Лезвие все же рассекло конечность монстра, с хрустом прорвав его прочную структуру. И эта когтистая рука с тихим ударом шлепнулась на почву. Морок тут же издал истошный визг, от которого задрожала почва. И, судя по всему, все ближайшие существа бросились в рассыпную. Но сам монстр не отступил, а даже наоборот, рванулся вперед, видимо просто обезумев от боли. Еще удар, серп перерубил другую руку. Монстр рванулся было когтями вперед, но теперь был безоружен. Последний удар парня, который присел в развороте, и монстр рухнул на корни лиан, ведь даже его ноги были отрублены. Это жуткое существо не могло больше двигаться, но парень не остановился. Еще один взмах, и уродливая голова монстра, похожая на каменный бугристый череп, глухо рухнула на мягкую почву. И хотя челюсти продолжали клацать, издавая звуки ярости, тело уже не слушалось своего хозяина, а тот самый странный пси-туман начал рассеиваться. И только сейчас серп с трудом перевел дыхание. Впервые за все это время морок был повержен. Сделав несколько вдохов-выдохов, серп медленно осмотрелся. Туман все так же медленно рассеивался. Воздух, еще недавно вязкий, будто напитанный липкой ватой, постепенно становился все прозрачнее. Едкий запах сырости, перемешанный с чем-то гнилостным, разносился вокруг, пока тело мертвого морока дергалось в последних судорогах. Его горб, толчками выпустив остатки зловонной дымки, резко сдулся, словно проколотый мешок с воздухом. Казалось, сама его сущность угасала вместе с рассеявшимися испарениями. И спустя всего несколько мгновений серк наблюдал за тем, как эта жуткая тварь распадается на глазах. Мясо темнело, покрывалось пузырями, и уже через несколько мгновений превращалось в вязкую массу, источающую зловонный пар. Вскоре от основного тела существа остались лишь клочья мутного хитина и горсть костей, все еще поблескивающих в тусклом свете. Зато все то, что он успел отделить от тела монстра, осталось целым. Видимо, так на его тело влияла та самая субстанция, которая ранее наполняла его горб. Возможно, так и было. Для того, чтобы сделать определенные выводы, нужно было быть ученым. Так что сейчас ему оставалось только одно. Вот так, тихо выдохнул он, чувствуя, как адреналин постепенно покидает тело. Но даже у такого монстра могли быть полезные части тел. Серк не раз сталкивался с обитателями зеленой бездны и знал одно. Чем более жуткое существо, тем дороже его останки. Именно поэтому он достал из-за спины контейнеры, раскрыл их и принялся быстро собирать образцы. Когти на отрубленных руках монстра оказались невероятно прочными, их острие не потускнело даже после смерти хозяина. Если не распадутся, то можно будет проверить их на стойкость. Два цельных кусочка хитинового покрова, которые не успели сгнить, тоже пошли в дело. Возможно, те самые ученые все же найдут им применение. И, конечно, голова монстра. Даже его зубы могли чего-то стоить. Длинные, тонкие, как иглы, они выглядели так, будто были выкованы из черного металла. Внезапно за спиной парня послышался слабый стон. Серк замер, внимательно взглянув в сторону все еще лежавших на мягкой почве охотников. Те, что еще недавно были марионетками в руках Марока, теперь постепенно приходили в себя. Один из них с трудом поднялся в сидячее положение и растерянно оглядываясь с ошарашенным выражением лица. «Что? Что это было?» — глухо пробормотал он. «Я видел. Рядом с ним другой, молодой, уже держался обеими руками за голову. Отец, мы сидели за столом. Он наливал мне выпить, рассказывал истории. А я нашел плодовую рощу», — с благоговением прошептал третий. «Плоды там, такие огромные, такие сочные. Я их ел и не мог остановиться. Прекрасные девушки две», — кое-как ожил третий. «Они улыбались мне, звали. Каждый из них видел то, чего жаждал больше всего. И все это было ложью». Морок знал, как заманить жертву в свою паутину, усыпить бдительность, направить их буквально в собственную пасть. И он бы сделал это, если бы серк не оказался поблизости. Теперь же монстра не было, остались только разбитые мечты, гнилостный запах и пустота. Серк быстро поднялся, убедившись в том, что все трофеи сохранены. Затем, не привлекая внимания к себе со стороны этих растерянных людей, плавно активировал маскировку и двинулся дальше, оставив охотников в их заблуждении. В зеленой бездне нельзя доверять глазам, ни своим, ни чужим. И когда он уходил прочь, Парня уже совершенно никак не интересовало все то, что будут думать эти горе-охотники, которые сейчас, когда очнутся совсем не там, где был их лагерь, точно запаникуют, так как подобные признаки прямо говорили только об одном, о том, что здесь был морок. И раз они оказались совсем не там, где останавливались, то значит все они попали под его влияние, а это был смертельный приговор, но они были живы, и вот теперь у них просто обязательно должны были возникнуть многочисленные вопросы, если уж они совсем не полные идиоты, если они все же ходят настолько далеко в зеленую зону, то у них должны быть и определенные навыки следопытов, а значит, они все равно смогут понять, что там случилось, хотя бы примерно, следы-то там точно остались, да и крови той твари было тоже немало, так что, как бы они там ни выделывались, но понять, что кто-то в стандартной обуви, для поселенцев ковчега, сумел остановить эту жуткую тварь, все же смогут, да, может возникнуть вопрос о том, почему же он не остался и не помог им, но зачем ему это делать, во-первых, никто не может точно сказать о том, как именно себя поведут люди, только-только освободившиеся от влияния этой твари, друг друга они-то еще узнают, а вот неизвестно откуда взявшегося чужака, вряд ли, и тут ему даже тот самый браслет охотника не поможет, во-вторых, никогда не стоит забывать еще и о том, что морок, еще никем не изученный монстр, а значит, его останки могут стоить очень дорого, как и тот самый способ, которым парень сумел к нему подобраться, то есть его живым точно не выпустит, их пятеро, а он один, да, у него есть бластер архов, есть, но если он хоть раз повернется к ним спиной, дальше уже нет смысла рассказывать, конечно, у парня сейчас есть защита, есть, но все ее свойства, тем более перед случайными умниками, ему бы раскрывать точно не хотелось бы, именно поэтому он и ушел, пока эти красавцы не очнулись до конца, а там уже пусть думают, что им только в голову взбредет, если бы он только знал о том, какую волну поднимет это событие, то, вполне возможно, десяток раз подумал бы о том, стоило ли спасать эти охотников, но уже было поздно что-то решать, и все только из-за того, что после воздействия этого самого тумана морока, у человека остаются следы, на его лице, это его глаза, они становятся ярко-фиолетовыми, радужка глаз меняет свой цвет, ненадолго, где-то на месяц-полтора, но скрыть этот факт ни у кого не получается, и, вполне естественно, что, при возвращении на обитаемую территорию, этим охотникам не удалось скрыть от бдительных стражей тот факт, что они побывали под воздействием морока, и, выжили, а такие случаи можно было по пальцам пересчитать, на одной руке, так что их тут же, весьма старательно, взяли в оборот, именно поэтому им пришлось рассказывать все, даже те самые иллюзии подробно описать, но больше всего допрашивающих интересовало именно то, что случилось с мороком, что позволило всей их группе выжить, раньше, в подобной ситуации, мог выжить, от силы, всего лишь один разумный, так как морок просто насыщался теми, кого убил, и уходил. А тут выжили все представители их группы, а уж когда они рассказали о том, что там были обнаружены лужи крови, и следы кого-то постороннего, все допрашивающие буквально взвыли, ведь это прямо могло свидетельствовать именно о том, что кто-то успел перехватить такой важный трофей, как труп морока, а это не только очень большая оплата за подобную добычу, но и определенный имидж, и авторитет, но кто именно это сделал, они не знали, однако слухи уже пошли. И именно эти самые слухи и были тем, что всколыхнуло просто невероятно огромную волну. И эта волна, которая еще больше подпитала слухи про каких-то странных универсалов, вызвала довольно большую панику. В то самое поселение, откуда были все эти охотники, тут же начали наведываться целые отряды различных разумных. А потом произошло нечто странное. Два охотника, которые были достаточно молоды, просто исчезли. Говорят, что они переехали куда-то в город, но есть определенные сомнения. Дело в том, что перед этим в этот поселок прибыл какой-то торговый караван под усиленной охраной, и в этом караване было, как минимум, двое ученых, которые целенаправленно говорили про то, что этих охотников, выживших после нападения морока, необходимо было как следует изучить. Их даже не интересовало мнение самих этих охотников. Будто они были всего лишь какими-то экспонатами или лабораторными крысами. И именно после ухода этого каравана стало понятно, что два молодых охотника исчезли. Руководство поселка пыталось возмущаться, но им четко дали понять, что если они не хотят конфликта с городом, из которого был этот самый караван, то им лучше не задираться, а принять маленький подарочек в виде небольшой поставки ресурсов. Вот тут все стало понятно. Этих молодых охотников просто похитили для того, чтобы проводить над ними самые бесчеловечные эксперименты, на какие только были способны люди. Судьба этих двух охотников была жестокой и даже в чем-то жуткой. Запертых в ящике и усыпленных, их доставили в город, в самую дальнюю подвальную лабораторию, где заперли в клетках. В этих клетках на них и проводили эксперименты. Кололи самыми разными имеющимися в распоряжении ученых препаратами, проводили исследования ДНК и какие-то экспертизы. В результате, видимо, в качестве своеобразной защиты от всего происходящего, разум покинул тела этих индивидуумов. Один сошел с ума буквально через неделю после того, что началось. Второй продержался дольше, почти 3 недели. Но, в конце концов, и он сошел с ума. Ведь все эти исследования сопровождались просто невероятно жуткой болью. Тот несчастный, который сошел с ума раньше, оказался слабее и в физическом плане. Он скончался через месяц. Его даже не похоронили как следует. Опустили на органы, которые старательно изучали. Проводили еще какие-то эксперименты. Даже с замороженными частями тела. Второй продержался опять же немножко дольше. Почти на неделю. Но судьба и с ним была жестокой. Его голова также заняла свое место в своеобразной коллекции ученых, которые проводили трепанации черепа и изучение мозговой ткани. И все это могло показаться банально бесчеловечным, но был один нюанс. Удалось выяснить, что воздействие тумана Марокко на этих разумных было необратимым. Если глаза просто временно выдавали воздействие этого тумана на разумного, то мозг подвергался мощному воздействию, и, в результате, в нем появлялись какие-то новые нервные узлы. Судя по всему, эти люди становились фактически рабами Марокко, который легко мог влиять на этих индивидуумов, даже на большом расстоянии. То есть все те, кто находился в его присутствии, но сумел выжить, уже заранее становились опасные для людей по причине того, что Марок мог на них повлиять на расстоянии. И если, например, такой разумный будет дежурить с другими стражами в патруле или в охране какого-то поселения, никто ему не помешает, под влиянием Марока, открыть проход и пропустить эту тварь внутрь поселения. И что тогда? А тогда это поселение станет гнездом Марока. Все люди, которые там находятся, станут его жертвами. Возможно, Марок будет там потом даже размножаться и даже сможет заразить как можно больше людей этой гадостью и отпустит их, а потом будет идти следом и уничтожать одно поселение за другим. Конечно, проводить такие эксперименты с живым человеком было действительно бесчеловечно, но ученые оправдывали себя тем, что изучили и выяснили последствия таких воздействий. Естественно, что такая информация тут же была разослана по всем поселениям, чтобы местные жители обратили внимание на тех, кто хоть раз попадал под воздействие Марока. И те охотники, которые ранее старательно кичились тем, что выжили даже после нападения Марока, и рассказывали душераздирающие истории, даже частенько зарабатывая на этом, оказались в очень трудном положении, ведь они были объявлены фактическими врагами человеческой расы. А этот факт уже заставлял многих задуматься о потенциальных последствиях и том, что может стать для них чревато проблемами. И это, по сути, очень сильно отразилось на взаимоотношениях людей друг с другом. Некоторые даже подумывали о том, что если кто-то в какой-либо семье мог подвергнуться подобному воздействию, то и его дети могли быть своеобразной угрозой, потому что появились слухи о том, что подобная проблема, которая появлялась в мозгу пострадавших, могла передаваться по наследству. Это звучало довольно наивно и в чем-то даже глупо. Однако сбрасывать со счетов подобные нюансы никому не хотелось, и поэтому люди начали очень настороженно относиться к таким вещам. Но самих ученых, которые, возможно, и распускали такие слухи, подобные мелочи уже никак не интересовали. Им больше был интересен тот, кто сумел каким-то образом не просто избежать столкновения с Мороком, но даже и более того, сумел его либо тяжело ранить, либо, что было вообще невероятно, убить. А учитывая факт отсутствия на месте тела этого монстра, становилось понятно, что подобный индивидуум мог забрать такой трофей с собой. Как результат, можно было понять, что ученым очень хотелось изучить такое существо. Только вот кто до него доберется первым, сейчас было непонятно. И конкуренция между городами, даже на этом поприще, вспыхнула с новой силой. Нью-Дели. Интересно получается, задумчиво проговорил старый профессор Риган, получив очередные отчеты о слухах, которые в последнее время стали появляться среди жителей Ковчега, не говоря уже о том месте, где именно они проживают. И наши умники снова думают, что это универсал. Тот самый, Дилан Риган, медленно повернувшись, внимательно посмотрел на своего заместителя, который сейчас смущенно переименовался с ноги на ногу, стоя у двери в кабинет главы клана ученых города Нью-Дели. «Ну, давайте, расскажите мне», — криво усмехнулся он, продолжая свою тираду, от которой помощник буквально сжимался с каждым новым словом. «Тот ли это самый универсал, который вывел меня и мою внучку с территории зеленой бездны живыми и здоровыми или другой? Если это все же был универсал, то, скорее всего, это не может быть один или тот же человек, потому что разница в секторах и ярусах достаточно велика. Если же это один и тот же, то можно подумать, что он бегает по ярусам ковчега как у себя дома. Вы хоть понимаете, что это означает? Это означает, что кто-то очень хорошо ориентируется в секторах и ярусах ковчега. К тому же, я бы посоветовал более внимательно отнестись к событиям, связанным с не так давно объявившимся мороком. Сейчас нас, в первую очередь, интересует эта тварь. Если бы мы могли ее изучить, то, возможно, смогли бы выработать меры противодействия воздействию этой твари, благодаря чему мы могли бы защитить наших людей и позволить охотникам заходить куда глубже на территорию зеленой бездны. Говорят, что там этих тварей пруд-пруди. Высказав все это, старый профессор отослал прочь своего помощника, а сам задумчиво посмотрел на своеобразный пейзаж, изображенный на картине, висевший сейчас у него на стене кабинета. К окну ему сейчас даже подходить не хотелось. Что он там нового увидит? Все тот же самый кишащий людьми муравейник, где тысячи людей перемещаются по своим нуждам в самых разных направлениях. Эта картина за долгие годы жизни уже изрядно надоела старому профессору. Сейчас же ему было нужно поразмыслить над тем, что вообще происходит на территории Ковчега, особенно в последнее время. Дело в том, что, выругав своего помощника, сам профессор Риган задумался о странности ситуации. Он уже примерно сориентировался в одном. Этот паренек, который вывел его самого и его внучку с территории зеленой бездны, действительно как-то слишком свободно перемещался по ярусам, словно ориентировался в этих многочисленных переходах так, будто находится у себя дома. Это было подозрительно, особенно учитывая тот факт, что некоторые ярусы со временем действительно смещались, как будто чья-то неведомая сила просто перетасовывала колоду карт. И в данной ситуации единственным фактором, который мог остановить этот процесс, это было население. Если на территории такого яруса обитали разумные, то он не смещался. Стоило только разумным оттуда куда-то уйти, и этот ярус мог переместиться фактически так же, как в том же самом кубике Рубика перемещается цветной сектор. Попробуй угадай, где он окажется в следующий раз. Единственное, что в данном случае выручало, так это именно то, что секторы не могли покинуть свой ярус, а сам ярус не мог покинуть уровень расположения в ковчеге. Но перемещаться между собой они могли как угодно. Узнав о том, где именно находился тот самый, интересующий их, 120-й поселок, из которого якобы был этот мальчишка, которого многие уже вовсю называли универсалом, профессор Риган понял, что попасть к ним, на их ярус, а тем более начать поиск пропавшей группы ученых, этот парень в принципе не мог. Для этого он должен был слишком легко и свободно перемещаться по секторам, которые уже давно находятся под властью зеленой бездны. Тем более, что даже та самая зеленая зона тоже может преподнести много сюрпризов. Но размышляя над всем этим, старый профессор вдруг вспомнил о том, как они двигались по этим ярусам, фактически ничуть не медленнее, чем шли с полноценным отрядом охраны. Единственное, что, судя по всему, все же задерживало этого парня в данной ситуации, были сами представители ученых Нью-Дели, Дилан Риган и Мариса Риган. Так как сейчас ему было понятно, что если бы они могли двигаться быстрее, то и он тоже начал бы чуть ли не бежать по той опасной территории. Это было понятно по его слегка возмущенным взглядам на тех, кто его задерживал. К тому же, переговорив с тем самым наемником, профессор Риган узнал и о том, что паренек спас их почти за 2 недели до того, как нашел их самих. То есть, получалось так, что этот мальчишка либо 2 недели бегал по зеленой зоне, что-то разыскивая, либо был где-то еще. Но, где, конечно, Все эти вопросы было бы проще задавать самому данному пареньку, только для этого его сначала нужно было найти. А захочет ли он в ближайшее время сталкиваться с представителями города Нью-Дели, старому ученому было не совсем понятно. Тем более, что слух о том, что какие-то ученые выкрали охотников, попавших под влияние того же самого Марока, чтобы провести над ними самые жуткие эксперименты, все-таки начали расползаться по ковчегу. Ученых и так не особо привечали, так как считали, что они сидят и ничего не делают, только ресурсы буквально за обе щеки наминают. А тут, после таких слухов, теперь вообще не стоит связываться с охотниками. Да что там охотники, даже наемники стали смотреть на ученых с некоторым возмущением и даже подозрением. Старый профессор Риган это все прекрасно понимал, поэтому и хотел избежать подобных конфликтов. Нужно было постараться все-таки вычислить то самое место, где находится данный индивидуум. Однако предубежденность по отношению к нему со стороны различных разумных, которые все так же считали этого странного паренька универсалом, все-таки заставляла профессора нервничать. Именно поэтому он и собирался послать собственную группу наемников в то самое поселение номер 120, под предлогом того, что им там нужно что-то изучить. В этом отряде, так уж и быть, под надежной охраной, пойдет и его внучка. Ведь сейчас Мариса буквально была одержима идеей добраться до этого паренька. Поэтому и собиралась выяснить все, что только возможно, в отношении данного индивидуума. При этом, старый профессор сам неоднократно предупредил ее и того самого наемника, который пойдет с ней, именно о том, что они должны быть осторожны. Ни в коей мере не нужно давить ни на местных жителей, ни на самого этого парня. Кто знает, какие тайны там скрываются, и как на это смогут отреагировать все эти люди. Лучше уж не рисковать, так как в данном случае риск может быть смертельным. Не для того они выходили с территории зеленой бездны живыми, единственными выжившими из целого отряда, чтобы глупо вляпаться в подобную переделку на территории обитаемых зон Ковчега. Вот только для того, чтобы собрать эту самую экспедицию, им нужно было выделить определенные ресурсы. И как бы ему не хотелось постараться получить помощь от города, старый профессор сейчас прекрасно понимал, что подобная инициация новой экспедиции, только совершенно в другую сторону, явно привлечет к себе слишком много внимания. За ним все еще продолжали наблюдать. Все те, кто намеревался заполучить того самого легендарного универсала в свои собственные руки. Эти индивидуумы точно не отступят, и постараются любой ценой заполучить такую силу для использования ее в личных целях. Учитывая тот факт, что старый профессор Риган фактически был единственным, если не считать его внучки, кто видел этого универсала собственными глазами, по крайней мере, из них всех, эти индивидуумы точно постараются не упустить его из своего поля зрения. А если он начнет собирать новый отряд, да еще и включит туда собственную внучку, это станет тревожным звоночком для всех этих индивидуумов. Но не настолько, если бы в этом деле участвовал лично Дилан Риган. Конечно, он бы и сам с радостью отправился бы в это путешествие, однако старый ученый и сам прекрасно понимал, что если и он будет в этой экспедиции, то все эти наблюдатели сделают однозначный вывод. Дилан Риган отправился за универсалом, и тогда проблемы у него начнутся куда раньше, чем ему хотелось бы. Именно поэтому старый ученый старался сейчас контролировать все происходящее, дабы лишний раз не провоцировать подобный интерес. К тому же, он старался сделать так, чтобы как можно меньше различных умников начало задавать вопросы. Поэтому на территории города этот отряд и не будет формироваться. Наемники малыми группами, как будто выполняя отдельное задание, выйдут за пределы города и встретятся в условленном месте. С последней группой отправится и его внучка. Марисе придется постараться скрыть свою яркую внешность. Слишком уж много различных индивидуумов было заинтересовано в ней. Поэтому ей надо будет сделать так, чтобы про ее отсутствие в городе узнали как можно позже. Иначе могут возникнуть определенные сложности даже там. Он понимал, что, например, у того же клана администраторов города Нью-Дели имеется в распоряжении куда больше ресурсов, чем у его семьи. И, в случае нужды, они могут отправить довольно крупный отряд на перехват тех, кто отправится по заданию семьи ученых. Хотя, при всем этом, профессор Риган понимал, что если его подозрения все-таки окажутся действенными, в частности имеется в виду тот факт, что именно этот паренек и мог справиться с Мороком, то тогда у них будет шанс заполучить трофей этого парня. Для этого нужно будет предложить ему полноценный контракт на поставку подобных ресурсов. Профессор был даже готов оплачивать охрану таких поставок, ведь он понимал, что подобные трофеи могут стоить очень дорого, как и исследование их. К тому же, ему и самому было интересно понять главное, откуда вообще на борту ковчега могла появиться подобная тварь. Что это? Является ли эта тварь искусственным созданием? Или это плоды так называемой эволюции и естественного развития существ в зоне зеленой бездны? Кто сейчас может ответить на этот вопрос? В данном случае ответить на такой вопрос можно было только как следует, изучив это существо. И раньше это было просто невозможно сделать. Теперь же, все произошло так, что все ученые на борту ковчега буквально рыли землю своими ногами в нетерпении. Все они хотели наконец-то добраться до истины. Правда, какой именно будет эта самая истина? Сам старый профессор не знал, поэтому у него были определенные опасения, и именно они сейчас заставляли его сомневаться в правильности своих решений. Всего лишь спустя 2 недели группа наемников, сопровождающая одинокую девушку, отправилась в это своеобразное путешествие. Им предстоял достаточно долгий путь, облегчало им дорогу только то, что они двигались на электрокарах, да и численность отряда позволяла им спокойно действовать даже там, где к ним могли отнестись не очень дружелюбно. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что сама девушка немного нервничала. Но Мариса всегда прекрасно понимала то, на что идет, особенно когда речь шла об интересах семьи. Но сейчас большую часть ее интересов сочетала в себе желание отомстить, заставить этого странного парня заметить то, что он упустил из своего поля зрения. А потом она, вполне естественно, как и положено благородной даме, высмеет его и опозорит. Но для начала ей нужно было добиться до него, чтобы этот странный охотник все-таки признал свои ошибки. Что здесь вообще происходит? Удивленно вздохнула девушка, когда увидела в одном из поселков, который оказался на пути их движения, достаточно большую группу разумных, которые составляли из себя сразу несколько отрядов. Судя по всему, это были наемники, и даже из разных городов, и если обратить внимание на их поведение, и в некотором виде своеобразную неприязнь друг к другу, можно было понять, что они между собой конфликтуют. Такое было возможно только в том случае, если они относились к непримиримым врагам. Вообще-то наемникам всегда было наплевать на то, с кем они встречаются по пути. Они с кем-то могли враждовать, в том случае, если выполняли задание какого-либо нанимателя. Но потом, уже после выполнения задания, ни о какой вражде не могло быть и речи. Именно потому, что в этой ситуации они действительно были всего лишь исполнителями. Сейчас же все они вели себя именно так, будто эта вражда у них была в крови. Хуже всего было то, что сейчас практически все эти наемники, как ни странно, рвались именно в тот самый 120-й поселок, который в данной местности почему-то назывался заброшенным поселением. И это было странно, особенно если учитывать тот факт, что, по крайней мере, местные должны понимать тот факт, живет ли в той местности кто-то, или же там вообще никого нет. Это было странно. Поэтому она отправила пару наемников пообщаться с местными. Нет там, где сидит местный администратор. Это было бы просто глупо. Там сейчас вообще было не протолкнуться. Причем, как ни странно, там столпились в основном демоны. А сталкиваться с этими фактически боевыми машинами во плоти никому не хотелось. Тем более, что оттуда сейчас доносились достаточно громкие крики. То есть можно было понять, что в любой момент ситуация может перерасти в нечто более серьезное, и даже кровопролитное. Она отправила наемников в местную корчму, побеседовать с охотниками, выяснить у них какие-нибудь нюансы или подробности, и уже потом пытаться решить этот вопрос как-то более цивилизованно. Тем более, что она уже и сама поняла главное. Все эти разумные столпились в данном поселении именно по той причине, что им всем нужно было пройти дальше. А вот местные почему-то принялись запрещать им это делать. Да что тут удивительного? Сидевший напротив наемников охотник, которому они задали этот вопрос, коротко хохотнул и махнул рукой. У нас об этом все знают. После того, как какой-нибудь идиот пытается всунуть свой нос в заброшенный поселок, мы потом остаемся без полезных ресурсов на недели 2, а то и все 3. Все только по той причине, что там обитает кто-то, кому подобное любопытство не сильно нравится. Вот эти демоны, они здесь уже были в прошлый раз, так им пришлось тут достаточно побродить. Им дали старую карту Яруса, которая уже давно не соответствует действительности. Хотя, при этом, все же дали понять и то, что это может быть так. Они несколько дней бродили, а потом вернулись, и явно очень злые. Сейчас же, вон, приперлись новые, целым отрядом, все поголовно вооружены огнестрельным оружием, а у одного вообще какая-то штука непонятная, но явно высокотехнологичная. Для чего они сюда с этим всем приперлись, никто не знает. Вот те, что рядом с ними, тоже приперлись уже второй раз. В прошлый раз им повезло, никого там не потеряли, а вот другие, были тут из одного города, из Риара, сходили, и пропали с концами, вместе с проводником, который их повел. Явно сунули нос куда-то, куда их не просили. В том поселке не воспринимают такого поведения, в принципе. Подожди, ну вы же сами утверждаете, что поселок заброшен. Как же так? Удивленно переспросил у этого говорливого охотника, который как раз решил смочить горло спиртным, сидевший напротив него наемник. А сейчас ты говоришь, что там кто-то обитает. Если там кто-то обитает, то поселок-то не заброшен, это же логично. Ну, да, можно так сказать, что это логично. Но есть проблемы. С легким выдохом проглотив свою порцию спиртного, охотник деловито отставил опустевший стакан, который тут же подхватила пробегающая мимо девчушка, работающая здесь вроде официантки, и побежала за добавкой. Дело в том, что там точно кто-то есть. У нас есть охотник, который туда постоянно ходит. Петр, он очень хороший интуит, сильный и опытный. Так вот, он точно сказал, что там присутствует кто-то, и очень опасный. К тому же, проблема заключается в том, что все пропавшие там люди хотели либо что-то оттуда вынести, либо что-то там найти. И уже только поэтому, можно понять, что они лазили по руинам. А тому, кто там есть, это не нравится. Именно поэтому, желательно туда не ходить. Если вам хочется просто пройти через этот поселок, то вас пропустят. Но, при возвращении, нужно будет что-то отдать. Иначе больше вы там вообще не сможете появиться. Это факт, с которым не поспоришь. К тому же, у нас были слухи про каннибалов. Так вот, мы уже узнали о том, кто на самом деле распространял все эти слухи. Жители 130-го поселка. Они пытались пройти через это поселение и что-то там поискать. Только вот для них это плохо закончилось. Говорят, что они там потеряли почти целый десяток людей. Мы этого не знаем, и сказать ничего навскидку не можем. Вот только Петр говорит, что мало того, что все, кто проявляет подобное неуважение по отношению к местным хозяевам, исчезают с завидной регулярностью, так и сам этот поселок стал меняться. Петр опытный охотник и видит, что некоторые предметы перемещаются с места на место, даже руины начинают изменяться. Мусор перемещается, как будто живой, переползает с одной стороны на другую. Это что, не показатель того, что там кто-то есть? Ко всему прочему, в последний раз, когда наши охотники заставили местных обитателей понервничать, им пришлось в два раза больше заплатить за проход. И именно поэтому они больше рисковать не хотят, так что сейчас туда никого пропускать не собираются. Хотите идти, обходите наше поселение и ищите свой маршрут, отдельный. Может, дойдете туда, куда вам так хочется. Честно говоря, слушая все эти откровения, в чем-то похожие на полноценный бред, Мариса могла только головой покачивать. Да как же так? Почему все происходит так непонятно? В чем может быть взаимосвязь в случившемся, если данный индивидуум, которого они все ищут, может иметь отношение к этому поселению? Она попыталась вспомнить то, как он выглядел, и поняла, что ей показалось странным. У этого самого Серга был достаточно новый комбинезон. Прочный и надежный, ведь охотники обычно ходят в чем-нибудь попроще, в таком, что не жалко порвать в случае чего, или повредить. Этот же был как будто выдан буквально на днях, прямо со склада, и уже только поэтому, ей стоило бы задуматься о том, откуда он вообще мог появиться. Да, девушка понимала, что, возможно, он просто носит браслет из другого поселения, ведь на том комбинезоне, который она тоже пыталась разглядеть, по возможности, других отметок о принадлежности к определенному поселению просто не было, а браслет можно снять или одеть что-то другое. Но ей не хотелось этого признавать, так как она просто переживала. Такая ошибка могла быть весьма чревата проблемами, а проблемы не были ей нужны. Спор с руководством поселения номер 114 развивался все сильнее. Наемники, словно озверевшие, требовали пропустить их к заброшенному поселению, а им пытались доказать, что это может быть опасно. В конце концов, демоны не выдержали и просто заявили, что снесут стражей поселка и все равно пройдут туда, куда им надо. Если же те не хотят излишнего кровопролития, то лучше им пропустить тех, кто хочет пройти. И представителям местной администрации пришлось пойти на подобные уступки. Все-таки количество наемников, которые столпились в их поселении, сейчас превосходило все возможные пределы. По сути, сейчас сложилась странная ситуация. Довольно крупный отряд, получившийся из нескольких групп наемников, деловито направился даже не получить проводников в местном поселении, в сторону заброшенного поселка. И девушка приказала своим наемникам отправиться вместе со всеми. Все-таки, как ни крути, теперь у них есть реальный шанс добраться безопасно до нужного места. И, в случае необходимости, даже отступить. Но она заранее предупредила командира наемников о том, чтобы его люди не лезли ни в какие переделки. Судя по настроению, которое царило среди демонов, они точно могли в любой момент сорваться и вцепиться друг другу в глотки. Поэтому она и не хотела в подобном участвовать. Благодаря тому, что практически все наемники шли налегке, перевозя грузы на электрокарах, их очередной переход оказался достаточно быстрым. Они прошли эти километры переходов и заброшенных секторов практически без задержек. Вот только их ожидал своеобразный сюрприз. Когда они наконец-то приблизились к этому странному поселению, девушка с некоторым удивлением и даже ужасом увидела тот самый легендарный костяной столб, который перекрывал путь к этому поселку. Словно своеобразная граница, демонстрируя угрозу тем, кто сунется сюда без спроса. Только вот демонам уже было как-то наплевать на все подобные предупреждения. Они буквально толкали друг друга плечами, пытаясь пройти туда первыми. И некоторые даже начали щелкать затворами своего огнестрельного оружия, пытаясь таким образом либо подбодрить своих товарищей, либо напугать потенциальных конкурентов. Но даже это им не помогло, потому что они не прошли за невидимую линию, ограниченную костяными столбами. Всего лишь по той причине, что прямо за ними их ожидал еще один сюрприз, не менее неожиданный и еще более устрашающий, чем это странное напоминание о бренности бытия. Снова сюрприз. Обнаружена угроза интересам создателей. Встревоженная мысль проскочила по краю многогранного цифрового сознания древнего искусственного интеллекта, и он тут же обратил на это целый процент своих вычислительных мощностей. Резко увеличен уровень внимания к объекту. Необходимо принять меры к локализации угрозы. Поразмыслив над сложившейся ситуацией буквально сотые доли секунды, древний эскин тут же понял, что остальные образцы, которые все еще имелись на борту ковчега, все же обратили внимание на то, что один разумный, который должен был быть всего лишь одним из многих, на самом деле, по своей эффективности, превосходил всех их. И теперь, судя по данным, все еще поступавшие эскину, в сторону одного из тех самых мест, где обитал интересующий его объект, выдвинулось сразу несколько усиленных отрядов, которые, судя даже по поверхностному анализу, намеревались банально захватить того, кто выделялся среди них своей эффективностью. Возможно, что это был своеобразный вариант естественного отбора, но их было слишком много. К тому же, они даже додумались взять с собой все возможные имеющиеся в их распоряжении виды вооружения. В одном отряде даже можно было заметить наличие очень старого, изношенного, но от этого не менее эффективного энергетического оружия. И только один этот факт прямо говорил древнему эскину о том, что они были настроены добиться желаемого результата любой ценой. Ко всему прочему, мониторинг и контроль переговоров членов этих отрядов дали четко понять, что у большинства этих разумных имеются приказы по захвату объекта. А учитывая тот факт, что сейчас даже древний искусственный интеллект был заинтересован в наблюдении за ним и контроле его дальнейшего развития, можно было понять, что сейчас ему было необходимо постараться принять превентивные меры. Но, при всем этом, нужно было сделать это с минимальным ущербом для всех этих существ, которые могут впоследствии все же пригодиться для этого невероятного эксперимента создателей Ковчега. Он тут же принялся формировать дополнительные протоколы и пакеты команд, которые понеслись по линиям связи к имеющимся в его подчинении юнитам. И они, словно какие-то послушные насекомые, начали свое движение на новые позиции. Именно поэтому группа боевых дронов перекрыла проходы на территорию того самого поселения, которая сейчас выглядела как какие-то руины. Немного поразмыслив над этой ситуацией, искусственный интеллект понял, что, несмотря на все попытки этого парня сохранить данную территорию показательно запущенной и даже полуразрушенной, было бы неплохо попробовать навести там порядок, но это могло помешать воплощению плана. Поэтому пока что придется с этим фактом обождать. Главное, чтобы те индивидуумы, которые сейчас двигались к территории, занятой этим разумным, осознали факт того, что здесь лучше не шутить. Наличие присутствующих поблизости активных боевых дронов точно заставит многих из них отступить. Тем более, что эти тяжелые дроны, занявшие свои позиции в контрольных точках, не будут трогать только одного индивидуума, этого самого паренька, а вот остальных. Все будет зависеть от их сообразительности и поведения. Попутно ко всему прочему, сервисные дроны и дроны-ремонтники постарались воссоздать своеобразную территорию хаоса, вроде различных заграждений и куч мусора, которые специально были выставлены именно таким образом, чтобы скрывать от тех, кто может попытаться атаковать эту территорию, пользуясь изгибами коридоров между секторами, находящиеся на территории этого поселения объекты. Благодаря этому в распоряжении искусственного интеллекта будет находиться полная информация о происходящем. Также он сможет начать анализировать ситуативные моменты и реакции многочисленных объектов, чтобы получить как можно больше информации для систематизации результатов эксперимента древних создателей. Да, сначала он подозревал, что это была просто операция спасения, но потом, тщательно проанализировав прописанные у него в низших слоях личности протоколы, искусственный интеллект древних ткачей понял, что это был всего лишь один огромный эксперимент, рассчитанный только на то, что находящиеся в изоляции многочисленные разумные, имеющие отношение к самым разным расам, начнут пытаться создать нечто совершенное, и так называемую элиту среди собственных представителей, тех, кто станет высшей ступенью их развития. Об этом говорило буквально все. И тот факт, что у самого искусственного интеллекта были определенные протоколы, запрещающие ему вмешиваться в происходящее, если эти разумные будут проводить различные генетические эксперименты, что, кстати, и привело к гибели одного города, в котором пытались вывести универсальных солдат или бойцов. Сейчас это было уже не суть важно. Важно было то, что там хотели получить этакие образцы биологических дронов, которые всего лишь подчиняются командам, но при этом имеют силу и возможности настоящих боевых механизмов, а никак не разумных существ. Правда, этот эксперимент провалился, и с большим треском. Созданные там монстры вырвались из-под контроля, уничтожив сначала лаборатории, а потом и весь город. Да, оттуда все же сумели вырваться некоторые разумные, но в основном это были просто несчастные жители, которые потеряли буквально все. А вот представители власти, или каких-то других структур, вроде научного сообщества, или охраны, вырваться оттуда не смогли. Честно говоря, проводя все эти анализы и сопоставления, древний Искин заподозрил, что это было целенаправленное уничтожение. Скорее всего, кто-то из измененных существ, обладавший достаточно неплохим уровнем интеллекта и даже определенным уровнем сообразительности, принял решение нанести ответный удар, банально уничтожив тех, кто проводил над ними все эти эксперименты, после чего тот город захлестнула волна кровопролития и уничтожения. Эти существа действительно были очень сильны, быстры и опасны. Обычные среднестатистические разумные вроде того же самого образца человеческой расы, даже прошедший определенные тренировки для собственной подготовки, не мог ничего сделать с таким модифицированным бойцом. Да, они даже впятером или вдесятером не смогли бы справиться с таким существом. Поэтому город и был уничтожен. А рассчитывавшие на защиту от силовых структур и обладающие там властью разумные были сильно удивлены тем, что до них достаточно быстро дорвались те, кто еще, по их мнению, должен был сидеть в клетках, как несовершенные образцы их экспериментов. В данном случае ни о какой морали и этике для разумных, не говоря уже про древний искусственный интеллект, и речи не шло. Ему было глубоко наплевать на всех этих существ, так как, в первую очередь, перед ним стояло то самое задание, поставленное когда-то его создателями. Он должен был доставить этих разумных, или тех, кто выживет, до новых территорий. А как они там себя проявят, ему было просто наплевать. Он должен был просто высадить их на ближайшей подходящей планете и просто наблюдать за тем, что происходит. Возможно, время от времени, чтобы поддерживать уровень определенной цивилизации, сам древний искусственный интеллект подбрасывал бы им определенные знания, если эти разумные начали бы банально проваливаться в дикость. Но сейчас ему было необходимо убедиться в том, что эксперимент его создателей все-таки продолжается. И этот образец 4527C, который его интересовал, должен был выжить. Даже если ему придется уничтожить всех этих разумных, пришедших на данную территорию, где обитал этот разумный, с весьма агрессивными намерениями. Надо сказать, когда эти разумные внезапно попытались сунуться довольно большой группой на территорию этого поселения, то появление немного сбоку от зоны видимости из коридора боевого дрона из киноковчега заставило их замереть на месте. Никто из них, даже со своим доморощенным оружием, не рискнул двинуться дальше. Ведь для них этот тяжелый дрон был просто мобильной крепостью, с которой справиться даже их имеющееся энергетическое оружие просто в принципе не сможет. Оно даже не пробьет его защитное поле, не говоря уже про броню, специально модифицированную таким образом, чтобы лазерный луч просто отражался от сверкающих поверхностей, не имея возможности нагреть металл до определенной температуры, чтобы его проплавить.